Ключ переломлен пополам, а наш батюшка Ленин совсем усоп. Он разложился на плесени, на липовый мед, а перестройка все идет и идет по плану, и вся грязь превратилась в голый лед, и все идет по плану. Все идет по плану, а моей судьбе захотелось на покой. Я обещал ей не участвовать в военной игре, но на фуражке на моей серп и молот и звезда. Как это трогательно, серп и молот и звезда, лихой фонарь, ожидание мотается, и все идет по плану. Все идет по плану, а моей женой она кормили толпу, мировым кулаком растерзали плоть, всенародной свободой растоптали грозь. Так закопай, тешь ее во Христе, ведь все идет по плану. Все идет по плану. Один лишь дедушка Ленин хороший был вождь, а все другие остальные такое дерьмо, а все другие враги и такие мудаки. Над родной, над отчизной бесноватый снег шел. Я купил журнал «Корея», там тоже хорошо, там товарищ Ким Ир Сен, там тоже что у нас. Я уверен, что у них то же самое, и все идет по плану. Все идет по плану. А при коммунизме все будет заебись, все наступит скоро, надо только подождать. Там все будет бесславно, там все будет в кайф, там, наверное, вообще не надо будет умирать. Я проснулся среди ночи и понял, что все, все идет по плану. Все идет по плану. Все идет по плану. Все.